Но был и третий вариант, более достоверный. В Киеве у нее жил брат, который еще в детстве был отдан в чужую богатую семью и которого с тех пор она не видела. В первый свой приход она его там и разыскала. В мамином варианте ее бабушка со спутницей незамеченными вошли в богатый дом. В доме их приняли за нищенок и начали гнать. На шум из соседней залы вышел важный военный при епалетах, чуть ли не генерал, и посмотрел строго на прислугу. Дескать, что это у вас тут за шум и непорядок? Еще строже посмотрел на обносившихся странниц. «Как вы сюда попали?» «Братец! Иван Алексеевич! Не узнаешь?» Вздрогнул генерал. Даже золотая бахрома на плечах трепыхнулась. «Маша! Откуда ты? Не с того ли света?» Спутница, должно, испугалась, что их не признают и не примут в доме, заторопилась подкрепить свое земное существование. «Нет, батюшка!» Она с этого света, с этого. В другом варианте этот эпизод выглядит иначе. Странниц останавливают еще у высоких резных ворот купеческого типа. Строгий привратник с бляхой на груди пытается их отгонять. «Не велено мне пущать в дом цыган и бродяжек». «Не бродяжка я, а хозяина твоего, родная сестра. Не такой мой хозяин, чтобы кровная сестра его в оборванках ходила». «Из Сибири я, добрый человек, из Сибири. Пешком шла!» — удивился привратник. Разрешил на лавочке посидеть, подождать, когда хозяин домой возвратится. А там, признает, не признает, это дело хозяйское. Сидят странницы, котомочки развязали, черствый хлебец, сухомяточку жуют, а к воротам на тройке представительный мужчина подкатывает. Привратнику объявляет выговор. «Сколько раз было говорено, чтобы вот этаких не пущать!» «Сестрой кровной объявилась». «Сестра? Сестру мою давно Бог взял». «Да жива я, братец, жива, из Сибири к тебе пришла». «Сестрица, Маша». Как бы там ни было, но моя прабабка Мария дважды побывала в Киеве. Когда я в детстве слышал пословицу «язык до Киева доведет», то был уверен, что она произошла от этой моей прабабки. Богатый брат дважды пытался задержать ее в своем доме, но она не соблазнилась недостатком брата, не теплым украинским климатом. По весне снова отправлялась в суровый таежный край, где у нее оставалась дочка Анна. Этой Анне выпало потом породнить богомолку с раскольницей. Она вышла замуж за ее сына, Наума Осиповича, мастера на все руки, бондаря, пимаката, горшечника, к тому же балагура. От религиозной крайности матери Анна пришла к раскольничьей крайности свекрови, но религиозный деспотизм последний оказался менее страшным, чем тяжелый характер мужа. По рассказам матери, у него было какое-то упрямое желание вывести ее из душевного равновесия, полагаю, напускного, заданного себе, взорвать в ней чувство смирения, наверняка истинного, заставить ее вскрикнуть от боли, попросить пощады, чего она никогда не делала. Запутавшись в богах, в способах угождения им, она молилась, то подражая матери, по-православному, то свекрови, по-раскольничьему. Однажды, истерзанная мужем, Анна побежала в лес, добежала до первой полянки, упала на колени и стала молиться небу и лесу. Испугавшись содеянного и того, что жена может наложить на себя руки, Наум Осипович побежал за ней следом и, увидев ее на полянке, спрятался за темный куст. «Господи!» — молилась она. «Избавь от греха! Не выдержу! Возьми меня сам!» Просьба жены к Богу потрясла Наума Осиповича. Душа его наполнилась стыдом и раскаянием. Подозрительный прежде к ее красоте и смирению, он вдруг увидел, что она была непритворной в своем многотерпении. Наум Осипович тихо отступил от лесной полянки, оставляя жену договорить с Богом. А встретив ее у крыльца дома, склонил перед ней русую голову и сказал: «Прости меня, Анна, клянусь Богу и своей и твоей матери, что с этой минуты никогда в жизни даже пальцем не трону». Слово свое он сдержал, никогда ее больше не тронул. Но жизнь Анны была уже коротка. Ее любимым делом было рукоделие, вязание и вышивка. Но не ради тонких кружев и цветных узоров пришла она в дом, где ценилась не красота, а физическая сила. Кроме нравственных страданий, которые обрушились на нее, ей пришлось непосильно много работать. И, несмотря на перемену в муже, она стала тихо гаснуть. Хотя Наум Осипович был мастером на все руки,